10. Через открытые воздушные клапаны обзорного купола, которые впускали внутрь влажный, наполненный сажей воздух, на полетную палубу Ультио доносился удаленный свист и разрывы минометных снарядов. Зашифрованный рапорт Коин, переданный по Воксу узконаправленным импульсом, дошел до них сразу же после заката и подтвердил самые худшие опасения Тариэля. Миссия завершилась, не успев начаться. Он так и сказал Келлу и всем остальным, заработав этим свирепый рык Гарантина. «Слабак!» — прогремел Аверсор. «Бесхребетник! Боишься замарать руки в поле?» Громадный убийца навис над ним, склоняясь ближе. Он был без маски, и его искалеченное, покрытое шрамами лицо было еще страшнее металлического черепа. «Во время миссии обстоятельства всегда меняются, но мы приспосабливаемся и прорываемся». «Прорываемся», — повторил Ванус. «Ты, может, не понял смысла рапорта Коин? Тебя сбивают с толку длинные слова?» Гарантин поднялся на ноги, его глаза сузились. «Давай, повтори-ка это снова, мокрые штанишки». «Война закончена!» — Тариэль почти выкрикнул это. «Дагонет можно считать покоренным. Хорус завоевал этот мир, разве ты этого не видишь?» «Хорус еще даже не ступил на Дагонет», — возразила Саун. Он развернулся к ней. «Вот именно! Воителя даже здесь нет! И тем не менее, он все же здесь!» «Заставь его прекратить нести билиберду», — сказал Эверсор Келлу. «Или я отрежу ему язык!» «Это не Хорус», — разъяснил Келл. «Это то, что он собой представляет!» Тариэль резко кивнул. «Предателям-аристократам этой планеты не нужно видеть Хоруса. Его влияние висит над Дагонетом, как затмение, скрывающее солнце. Они сражаются за него из страха перед ним, и этого достаточно. А когда они победят, то сделают за воителя его работу. То же самое происходит по всей галактике, в каждом мире, который слишком удален от Императора и власти Терры». Он слегка дрожал из-за внезапного разочарования, которое ощущал глубоко внутри себя. «Когда Дагонет падет, Хорус отвернется от этого места и двинется дальше, и его наступление еще на шаг приблизится к вратам Дворца Императора». «Хорус не прилетит на Дагонет», — сказала Саун, ухватив идею. «Ему это не нужно». Инфоцит снова кивнул. «И все, к чему мы готовились, сама задача этой миссии не будут стоить ничего». «Мы упустим наш шанс его убить», — сказал Келл. «Да», — резко сказал Тариэль и бросил на Гарантина сердитый взгляд. «Теперь понимаешь?» Выражение лица Эверсора изменилось, и через секунду он кивнул. «Что ж, тогда мы должны устроить так, что он придет на Дагонет», — Саум скрестила на груди руки. «И как ты предлагаешь это сделать? Когда планетарный губернатор оповестит мятежников о своей верности, воитель может и пошлет какую-нибудь делегацию, чтобы установить здесь свой флаг, но не более, чем адмирала корабля или кого-нибудь в том же духе. Он не потратит на административные вопросы ни секунду времени даже одного единственного космодесантника». Гарпун хрюкнул с грубым юмором. «Вы все еще думаете, что я здесь самый тугодум, да? Но ты, женщина, упускаешь очевидный ответ. Если Хорус не придет на битву, которая завершилась, то мы должны гарантировать, что она не кончится. Осознанно затянуть гражданскую войну», — Келл произнес слова без всякой убежденности. «Затащим его к нам», — оскалившись, сказал Эверсор, которому все больше нравилась эта идея. «Сделаем взятие Дагонета такой занозой у него в боку, что у него не будет другого выбора, кроме как прийти сюда и заняться этим лично». Тариэль обдумал идею. Она была безыскусной и сырой, но у нее были и достоинства, и она могла сработать. Дагонет очень много значит лично для воителя. Он был местом одной из его самых первых побед. Это и стратегическая значимость. Этого может хватить. Для него будет позором позволить планете выскользнуть у него из-под власти. Он услышал шаги и, бросив взгляд вверх, увидел йоту, спускавшуюся на полетную палубу. За ней шел мужчина в форме СПО, которого он не узнал. «Расслабься, Ванус», — заговорил человек циничным тоном, который мог принадлежать только Коину. «Я так понимаю, ты счел мой рапорт захватывающим чтивом. И так что мы пропустили?» «Вы просочились обратно без осложнений?» — спросил Келл. Йота кивнула. «Сколько времени по местному?» 14.41, машинально ответил Тариэль. Его хроноимплант уже синхронизировался с часовым стандартом Дагонета. «Нас шестеро», — продолжил Гарантин. «Каждый в одиночку уничтожал правителей и разрушал царство. Неужто будет так тяжело подкинуть дровишек в этот маленький костер?» «А как насчет дагонетцев?» — требовательно спросила Саун. «Они окажутся между двух огней». Другой ассасин равнодушно смотрел куда-то в сторону. «Сопутствующие потери». «Сколько времени по местному?» — снова спросила Йота. 14.50. Что ты все время спрашиваешь?» Ответ Тариэля был прерван, удаленный вспышкой света, за которой через несколько секунд последовал хлопок взрыва. «Что это во имя преисподней было?» — произнес Келл. «Узел связи?» «Перегрузка силового генератора. Я сделал так, чтобы это выглядело работой обыкновенных повстанцев», — сообщил Коэн. «Мы не можем позволить себе оставить хоть какой-нибудь след или выживших». Ухмылка Гарантина стала еще шире. «Видите, мы уже начали».